Об искупителях грехов вообще. Выше приведенное рассмотрение обычая публичного изгнания всех несчастий деревни, города или страны наводит на некоторые общие выводы. Во-первых, бесспорно то, что прямое и опосредственное изгнание зла по своей направленности тождественны. Другими словами, выступают ли духи в качестве невидимых сил, или они воплощены в той или иной материальной оболочке, являются побочным по отношению к основной цели ритуала – полному очищению от всех напастей, которые осаждают город. Связующее звено между двумя этими видами изгнания представляет собой обычай вынесения духов на носилках или их отправки в лодки. В таких случаях злые силы мыслятся с одной стороны как невидимые и неосязаемые, хотя с другой стороны, для того чтобы избавиться от них, прибегают к посредничеству материального объекта. Между тем и искупитель чужих грехов является не более как таким объектом. Во-вторых, когда общее очищение от напасти совершается периодически, перерыв между обрядами, как правило, бывает равен году, а сезон, когда совершается этот обряд, совпадает с более или менее резкой сменой времен года, например, с началом или концом зимы в полярной и умеренной климатических зонах, с началом или концом сезона дождей в тропиках. Первобытный человек приписывает возрастание смертности, связанное с такого рода климатическими изменениями. Нужно учесть, что речь идет о дикарях, которые плохо одеваются, дурно питаются и живут в убогих лачугах, вмешательству демонов, которые он стремится прогнать. В силу этого обстоятельства жители тропических стран, Новой Британии и Перу, изгоняли нечистую силу в начале сезона дождей, а жители сумрачного побережья Баффиновой земли с приближением жестокой полярной зимы. Земледельческие племена, естественно, совмещают общее изгнание злых сил с такими важными сельскохозяйственными операциями, как сев или жатва. А так как такого рода периоды, в свою очередь, совпадают со сменой времен года, переход от охоты и скотоводства к оседлому образу жизни не вносит никаких изменений во времени проведения великого ежегодного торжества. В Индии и Гиндукуше часть земледельческих общин, как мы уже знаем, устраивает очищение от всех напастей во время жатвы, а другая часть – во время сева. Впрочем, обряд всеобщего очищения от скверны, в какое бы время года он ни проводился, знаменует собой начало нового года. Ведь перед тем, как вступить в новый год, люди делают все возможное для того, чтобы избавиться от прошлых напастей. В силу этого, в очень многих обществах, начало новому году кладет торжественное изгнание злых духов. В-третьих, следует отметить, что периодическому публичному изгнанию злых духов, как правило, предшествует или за ним следует период всеобщей распущенности, на время которого теряют силу обычные общественные запреты. Так что практически все преступления, за исключением самых тяжких, безнаказанно сходят с рук. В Гвинее и в Тонкине такой период предшествует изгнанию злых духов. На это время приостанавливается обычный порядок правления в Лхасе, что наводит на мысль о том, что, возможно, и сама фигура козла отпущения является пережитком такого рода периода всеобщего разгула. У народа Хо Индии период разгула, напротив, наступает вслед за изгнанием дьявола. Что касается иракезов, то предшествовал ли у них этот период изгнанию демонов или следовал за ним, остается неопределенным. Как бы то ни было, несомненно одно. Необычайное ослабление обычных норм поведения объясняется всеобщим очищением от напастей, которые ему предшествуют или которые за ним следуют. С одной стороны, когда срок всеобщего очищения и отпущения всех грехов приближается, у людей возникает соблазн дать волю своим страстям. Ведь предстоящий обряд все равно смоет с них стремительно возрастающее количество этих прегрешений. С другой стороны, непосредственно после совершения обряда, люди ощущают себя свободными от угнетающего чувства, что вокруг них кишат всевозможные злые духи. Первый порыв их радости выплескивается за пределы, установленные обычаями и моральными нормами. Когда проведение обряда совпадает со временем жатвы, необходимый прилив чувств неотделим от состояния физического довольства, связанного с изобилием пищи. В-четвертых, следует особо отметить выступление святого или животного в роли искупителя чужих грехов. Обычай изгнания напасти интересует нас здесь прежде всего в той мере, в какой эти напасти перекладываются на плечи Бога, позднее предаваемого смерти. Обычай использования святого человека или животного в роли козла отпущения за чужие грехи имеет, по всей вероятности, более широкое распространение, чем можно судить на основании приведенных выше примеров. Дело в том, что, как мы уже отметили, обычай умерщвления Бога восходит к столь раннему периоду в человеческой истории, что люди позднейших эпох, хотя и продолжают его придерживаться, но неверно истолковывают. В забвение, в частности, приходит священный характер животного и человека, и в нем начинают видеть не более как заурядную жертву. Особенно это относится к Богу-человеку. Став цивилизованным, народ, если не отказывается от принесения человеческих жертв, то выбирает на эту роль исключительно несчастных, приговоренных к смертной казни. Так что не всегда можно отличить ритуальное умерщвление Бога от казни уголовного преступника. Почему бремя народных прегрешений и страданий возлагается на плечи умирающего Бога? Отвечая на этот вопрос, можно высказать предположение, что в обычае использования Бога в роли искупителя чужих грехов мы имеем сочетание двух когда-то независимых и самостоятельных обычаев. С одной стороны, когда-то было обычным делом умерщвление Бога в образе человека или животного во имя спасения его священной жизни от разрушительного воздействия времени. С другой стороны, существовал обычай один раз в год устраивать общее изгнание всех грехов и напастей. Комбинация этих обычаев и вызывает к жизни обычай использования умирающего бога в качестве искупителя чужих грехов. Первоначально его предавали смерти не для того, чтобы он унес с собой прегрешение, а для того, чтобы оградить от старческой дряхлости его драгоценную жизнь. Но раз уж бога так или иначе надлежало умерщвлять, людям могло показаться уместным воспользоваться предоставившейся возможностью, чтобы переложить на его плечи бремя собственных страданий и грехов и дать ему возможность забрать их с собой в таинственный загробный мир. Использование бога в качестве козла отпущения рассеивает пелену двусмысленности, окутывающей народные европейские обычаи вынесения смерти. Есть основания полагать, что первоначально так называемая смерть была духом растительности, и весной ее ежегодно умерщвляли, чтобы дать ей возможность с новой силой возвратиться к жизни. Однако в этом обряде, как мы отметили выше, есть стороны, которые нельзя объяснить на основании одной этой гипотезы. Это относится, например, к ликующим крикам, с которыми смерть выносит, чтобы предать земле или сжечь, и к страху и отвращению, которое она вызывает в несущих ее людях. Эти стороны обряда проясняются, как только мы допустим, что смерть была не просто умирающим божеством растительности, но и искупительницей чужих грехов, на плечи которой перекладывали все бедствия народа за истекший год. Радость по этому поводу является естественной и уместной, а отвращение и страх относятся не к самому умирающему богу, а к грузу грехов и несчастий, который он на себе несет. Трудность заключается в том, чтобы провести четкую разграничительную линию между носителем груза и самим грузом. Носители какого-нибудь страшного груза боятся и остерегаются так, как если бы сам он пропитался этими опасными свойствами, между тем, как он всего лишь переносчик. Равным образом население островов Ост-Индии боялось и остерегалось судов с грузом болезней и грехов на борту. В пользу представления о том, что смерть в народных обычаях является не только представительницей божественного духа растительности, но и искупительницей чужих грехов, говорит также то обстоятельство, что славянские народы, к примеру, всегда праздновали ее изгнание весной. Новый год у славян начинался весной, так что обряд выноса смерти иллюстрирует широко распространенный обычай выдворения совокупных бедствий старого года перед тем, как вступить в новый.